Сказы всякие, и добрые, и бяки, поведанные коренным уральцем Вовшей Хмелевым, в прошлом заводским рабочим, а ныне пенсионером и дворником, подслушанные, записанные и изданные родением любителей русской словесности. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.